Интерлюдия. Обращая в пепел. Она подчеркнуто аккуратно постучала по дереву костяшками пальцев. За спиной царила беспроглядная ночь, небо заволокло тучами, луна и звезды скрылись из виду. По ощущениям, светящаяся щель под дверью была единственным источником света в этом месте. Если тот, кто находился за ней и хотел бы притвориться отсутствующим, то дрожащий огонек выдавал его с головой. Здесь, на отшибе этого небольшого, по ее оценке, ничем не примечательного города, после заката жизнь будто останавливалась, если это вообще можно назвать жизнью. Но тем лучше, она всегда любила темноту. Хорошо, что стучащая по створке рука была обтянута перчаткой, вид собственной конечности в нынешние времена мог как следует подпортить настроение. Складки кожи, выпуклые вены, от которых никак не избавиться. Хотелось выжечь все лишнее, стереть, обратить в пепел, с той легкостью, которая была ей присуща когда-то. Те времена остались далеко позади. Нетерпеливо выдохнув через нос, она сдержала волну злобы, которая прокатилась от макушки до пят. Скоро, скоро она даст себе волю, наверное. А пока придется потерпеть. Наконец послышались шаркающие шаги, под дверью мелькнула тень. Осознав, что лицо все еще искажено в презрительной гримасе, она попыталась расслабиться. Нацепила на лицо легкую, участливую улыбку, чуть грустную, даже заискивающую. Кривить лицо в подобном недоразумении было само по себе оскорбительно. Мир изменился. Это чувствовалось в движении ветра, колыхании травы, в каждой частичке пыли под сапогами. Смешно, насколько бесполезна бывает чужая любовь. В былые времена она бы добилась своего и без всякого раболепия. Элементарно, как если бы прямо перед глазами оказался оголенный нерв, который можно с любопытством потыкать пальцем. Ныне он был скрыт под слоем веков. Память стерлась, поверх на обломках прошлого была высечена новая история. Нелепость, тщеславие никогда не было ее главной чертой. Наверное, потому, что в какой-то момент величие становится настолько привычным, что воспринимается как должное. Теперь же человеческое обожание, навязанное, превратившееся в привычку, не приносило никакой пользы. Ведь очень легко превозносить что угодно, будучи уверенным, что ничего этого давно нет. Осязаемое поклонение в нынешние времена было направлено на людей в богатых одеждах, выходящих на балконы, властно машущих рукой. Это воспринималось другими как показатель того, что человек важен. Люди были глупы во все времена. Готовы аплодировать драгоценной пыли, которую пускают им в глаза. Себя же она теперь ощущала так, словно кубарем скатилась с возвышения прямиком в самую глубокую канаву. Но ничего, сама виновата. Не стоило верить ублюдку. В итоге она пролежала там достаточно долго, чтобы утратить лоск. А потом внезапно поднялась из грязи, оказавшись на распутье. Тот самый момент, когда оба варианта на чаше весов полное дерьмо. Можно пытаться вопить во весь голос, пытаясь напомнить всем о былом величии. Глупо и бесполезно. Отличный вариант, чтобы довести себя до критической точки и оставить позади тлеющее пепелище. Ну уж нет. Даже от приговоренных должна быть польза. Возмездие всегда можно отложить на самый конец. А потому, когда дверь распахнулась, убогая гримаса все еще прикрывала ее истинное лицо, словно маска. Проверяющий был стар. Ладно, может, и не слишком стар. Лет 60 или чуть меньше. Шевелюра его почти полностью сохранилась, но успела посидеть. Космы были заправлены за уши. Выше нее на полголовы, чуть округлое лицо, подбородок и щеки были чисто выбриты. Губы сжаты в линию. Над верхней застыла неаппетитная крошка. Похоже, представитель церкви ублюдка трапезничал. Пришлось вновь подавить вспышку гнева. Взглядом черных прищуренных глаз он обшарил ее с головы до ног, приоткрыл рот, опять закрыл. Понятно почему. Первым порывом явно было прошипеть что-то уничижительное и прогнать незваную гостью обратно в ночь. Ей уже не раз приходилось сталкиваться с подобными распоясавшимися дураками. В конце они всегда платили за свое поведение. Но то, что священник наблюдал у себя на пороге, определенно его озадачило и вынудило вновь сомкнуть губы. Присмотреться. Навряд ли к нему часто заходили женщины средних лет, как же она ненавидела подобную оценку, с копной рыжих, почти красных волос. Удивительно, но седина обошла ее стороной. Может, еще не время. Оставалось надеяться, что она никогда не наступит. Вдобавок ко всему, ее подогнанный по фигуре дорожный наряд, пусть и припорошенный пылью, лучше любых слов намекал на то, что по положению в обществе они как минимум равны, а заодно доходчиво сообщал о том, что гостья не из этих мест. Этого хватило, чтобы пробудить интерес, поэтому священник решил проявить осторожность. А то оскорбишь какую-то дамочку на пороге, а она окажется высокородной, которая поднимет такую бучу, что мало не покажется. Мужчина вновь набрал воздуха в грудь, чтобы заговорить, попутно рукавом стер с лица остатки трапезы. Она до боли закусила губу, готовясь встретиться с непочтительностью, может, даже грубостью, заранее готовясь отыграться чуть позже. «Доброго вам вечера. Чем я могу помочь?» Она поперхнулась собственными ожиданиями. Голос проверяющего звучал елейно, даже участливо. Похоже, от неожиданности она перестала контролировать лицо. Всмотревшись повнимательнее, мужчина уточнил. «Вы мать?» Как ее только не называли в разные времена, но так точно нет. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, о чем идет речь. Вновь обретя контроль над собственными эмоциями, она кивнула. «Как вы догадались?» «Опыт. У меня частенько бывают гости. Лордан — проходной город. Но если у мою дверь вдруг стучится женщина, на лице которой отпечатались все невзгоды этого мира, то угадать несложно. Уж простите за откровенность». «Все невзгоды. Значит, так она выглядит». Или церковник видел то, что привык и хотел видеть. «Я проверяющий Милад, но вы, полагаю, и так это знаете». Она не знала, откровенно говоря, было наплевать. «Но можете называть меня Серван по имени, а вы?» «Аш». «Прошу, зайдите внутрь». Он посторонился, она прошествовала в здание. Священник жил в небольшом двухэтажном доме на окраине города. До распределительного пункта ему явно приходилось добираться верхом, либо же предпринимать долгие пешие прогулки. В столь поздний час он не был обряжен в мантию. Обычные штаны и рубашка из пряжи с длинными рукавами. Несмотря на то, что в доме было натоплено. Он жестом указал ей на небольшое кресло, стоящее почти вплотную к очагу. Дернув плечом, она послушно уселась на мягкую подушку, левой половиной лица впитывая исходящий от него жар. Серван зашел ей за спину, вытащил из-под обеденного стола деревянный табурет, по дуге подтащил его ближе, уселся напротив, участливо сложил руки в замок. «Пожалуй, я знаю, что привело вас сюда. Ищите своего мальчика». Мальчика она искала, да, еще как. Возможно, руководствуясь не теми причинами, о которых думал священник, но его болтливость и желание контролировать разговор оказались только на пользу. Аж кивнула. «Да, хочу знать, что с ним сталось. Он еще тут или...» «Когда его забрали? И откуда?» «Последний месяц лета. Он... Мы живем в Шепчущих Дубах. Это неподалеку отсюда». «Конечно же, я знаю». Проверяющий одобряюще улыбнулся, полностью проигнорировав то, что на жительницу мелкой деревни она точно не походила. «Но едва ли вас порадует то, что я могу вам рассказать. Это был последний на данный момент принятый конвой, причем внезапный. Для сезонного еще не время. Гвардейцы, которые привезли мальчиков, сказали, что произошла тряска. Так и было?» «Так и было». «Вы нетерпеливы. За столь короткий срок вряд ли бы я успел встретиться хоть с кем-нибудь из них. У нас сейчас много ребят. Нужно просто ждать». Он кивнул каким-то своим мыслям, слегка наклонился вперед. Аж подавило желание хрустнуть костяшками пальцев. Странно. Все было странно. Совсем не так, как она ожидала. Окажись этот церковник таким же, как большинство подобных ему, было бы проще. Всех этих надменных дураков на своем пути она готова была сломать легким движением пальца, словно иссохший пруд. С этим Серваном и правда пришлось разговаривать, что, безусловно, ускоряло процесс, но требовало совсем иных навыков. Втянув носом запах тлеющих бревен, аж прикинула, как бы могла звучать обеспокоенная мамаша. «А как? Как вы определяете, какой из мальчиков?» «Белоголовый», — мужчина покачал головой. «Мы не делимся подобными сведениями». Жалобный взгляд, грустный вздох с ее стороны. Серван пожевал нижнюю губу. «Ну, если говорить по-простому и не вдаваясь в детали, то у юношей, которым ничего не угрожает, и белоголовых, реакция на необработанные руны явно различается. Несколько кропотливый процесс из-за того, что процедура не самая безопасная для всех участников. Но не переживайте, именно поэтому я всегда трачу столько времени, сколько нужно, несмотря на то, что это может затянуть ожидание. Зато несправедливо захваченные юноши возвращаются домой без каких-либо последствий. Судя по тому, что Аш уже успела узнать о порядках, связанных с белоголовыми, куда больше любому из мальчишек могли навредить сами условия содержания под стражей, о чем этот умник явно решил не упоминать. Я просто хотела убедиться, что он в порядке, что он вообще тут. Где же ему еще быть? Впрочем, понимаю. Мне, к сожалению, запрещено делиться подробностями хоть с кем-либо. Это дело церкви, вы должны понимать. Ты даже не представляешь, насколько происходящее совсем не твое дело. Мысленно она едва не сорвалась на крик, вслух собираясь пролепетать что-то заезженно подобострастное. Но священник опередил ее, вновь подхватив инициативу. «Как зовут вашего сына?» «Эдвин. Гертран». Полена в очаге с треском выпустила сноп искр. Сервана задаченно почесал подбородок. «Честно, не припомню. Конечно, народу полно, все в голове не удержишь, его имя должно быть в бумагах. Если он прибыл с тем конвоем, то точно должен быть еще здесь». Аш ощутила нетерпение, даже облизнула губы в предвкушении, но взяла себя в руки. «А вы сможете это проверить?» Священник странно, даже слегка оценивающе посмотрел на нее, заметил перемену настроения. «Плевать, осталось только убедиться, и можно действовать». Аж едва не затрясло от предвкушения. «Полагаю, что могу. Одну минуту». Он поднялся на ноги и вышел из комнаты. Аж поплотнее натянула перчатки на руки, неосознанно придвинулась поближе к огню, глубоко вдохнула. «Ну же». Проверяющий вернулся быстро, неся в руке небольшую стопочку листков. Со своего места она увидела, что они разлинованы и исписаны. Прошествовав мимо, он разложил их на обеденном столе рядом с остатками ужина. Задумчиво проговорил. «Если покопаться в списках, не можете дождаться, когда он вернется, так ведь?» Внезапный вопрос поставил ее в тупик. «Никто никуда не вернется». «Да, конечно». Шелест вдруг утих. Ей не понадобилось оборачиваться, чтобы почувствовать, как Серван отошел от стола, вновь приблизившись к ней со спины. «Как я и сказал, ребят, в очереди, как всегда, много, но, видимо, есть вероятность, что получится встретиться с вашим мальчиком раньше?» Спрашивал он ее или самого себя, непонятно. Она только почувствовала, как холодная ладонь неожиданно легла ей в область шеи. Пальцы проворно, даже чересчур, заползли под воротник куртки. Дальнейшему продвижению помешали ремни, которые крепко стягивали ее наряд, плотно облегающий торс. Аж подавило желание расхохотаться. Тот-то он ни капли не удивился, обнаружив на пороге, как он думал, матушку очередного белоголового, да еще и на ночь глядя. Похоже, слухами городишко полнился. Те несчастные дамы, которые перлись сюда по следам сыновей, быстро узнавали, каким образом ускорить процесс возвращения чада домой при условии, что он и в самом деле не белоголовый, а оказался не в том месте и не в то время. Всего-то нужно было лечь в койку с этим потлатым светочем церкви. Соглашались, судя по всему, многие, учитывая, насколько вальяжно и быстро Серван перешел к делу. С другой стороны, в случае отказа он мог оставить любого из парней томиться в распределительном пункте надолго. Очень надолго. Сами того не понимая, мамаши ставили себя в безвыходную ситуацию. Уморительно. А сколько было теплоты в голосе. Интересно, а что происходило, если на порог являлся отец? Наверное, ничего и близко комплиментарного. В некотором роде он ей даже польстил, или же был не особо разборчив, трахая всех подряд. На фоне воспоминаний о былом сейчас аж считала себя безнадежно старой, несмотря на то, что по людским меркам колыхалась где-то в рамках среднего возраста. Во всяком случае, на вид. Что было омерзительно. Но Серван, кажется, по-своему истолковал искажение ее физиономии и скользящий по губам язык. Рука так и остановилась в районе плеча, проверяющий едва ли не ногтями царапнул кожу над ее левой грудью, отказавшись от дальнейшего продвижения. Наверное, по действующим в этом доме правилам, дальше ей следовало разоблачиться самой. Не оборачиваясь, Аш опустила левую руку к полу, развернув ее так, чтобы ладонь была обращена к огню, а правой крепко обхватила холодное запястье на плече. Милад Сирван неожиданно возбужденно охнул. Жалкое зрелище, даже без зрелища. Пару секунд ничего не происходило. Проверяющий снова шумно втянул слюну, все еще в предвкушении, но попутно явно недоумевая, а следом вскрикнул. А потом еще раз, уже громче. Спустя мгновение крик превратился в испуганный вой. Аж было наплевать. От того, что ей пришлось переться на край города, должна была быть хоть какая-то польза. Крики никто не услышит, наверное. Она почувствовала приятный жар, обволакивающий ладонь, согревающий руку. Медленно поднялась на ноги, продолжая удерживать крошащееся запястье. Запахло жареной плотью, но запах тут же сменился вонючей гарью. Ее любимый аромат. Сирван резко заткнулся. Воздуха в легких не осталось. Животный крик сменился молчаливым шоком. Глядя ему прямо в глаза, аж напоследок сжала пальцы. Истлевшая кисть разлетелась на кусочки и пеплом рассыпалась по полу. Левая рука церковника теперь заканчивалась обожженной культей с уже запекшейся черной кожей. Только в некоторых местах до сих пор поблескивали красные огоньки. Слезы текли из глаз проверяющего. Он смотрел на нее с ужасом. Теперь настал черед Аш ободряюще улыбнуться. Она вернулась к своей привычной форме существования, доминирующей. «Ты хотел посмотреть бумаги. Самое время». «Кто вы?» «Тебе это знание уже не пригодится». Сирван продолжал тупо пялиться перед собой, потом перевел взгляд на конечность, издал тихий писк и не сдвинулся с места. «Так не пойдет», Аш напомнила. «У тебя еще осталась вторая рука. Хочешь испытать мое терпение?» На самом деле не о конечностях стоило волноваться. Он уже был мертв с того самого момента, как она выдвинулась в Лордан. Таковы правила игры, но Милату об этом знать пока не следовало. Другие всегда называли ее психопаткой. Вспомнив об этом, аж едва ли не фыркнула. Словно ее влечение к огню было хоть чем-то хуже чужих слабостей. Ну да, иногда все выходило из-под контроля. Там, где можно было обойтись едва тлеющим огоньком, она оставляла за собой выжженную землю. Сегодня это повторится. Можно было бы свалить вину. Аж думала, что церковник окажется непочтительным. Это было бы неплохим поводом, чтобы отправить его в небытие вместе со всей округой. Но ей никогда не требовались ни причины, ни оправдания. Никто же не занимается самокопанием, прибивая ладонью мошку на затылке. То, что для других было приятным даром, для нее всегда было образом жизни. Хотелось видеть мир в огне. И она никогда не отказывала себе в возможности удовлетворить свое желание. Ладно, хорошо. Кто-то мог назвать это слабостью. Любители очеловечивать все подряд, хлопайте в ладоши. Тем забавнее, что возведенный в честь нее перевалочный пункт на утесе сгорел дотла. Когда она узнала об этом, то расхохоталась в голос. Бездарное поклонение обернулось самой привлекательной из форм. Жалко, что она не успела оказаться там лично. Краткая эпоха сражений, период, когда все вокруг пылало от огня и ненависти. Сказка. Хотелось верить, что эти времена вернутся. Аж чувствовала, как ветер доносит до нее отголоски намечающейся катастрофы. Но сначала нужно разобраться с ублюдком, отомстить. Какой же она была дурой, что повелась на уговоры. Обещания оказались лживыми, ничем не подкрепленными. Поначалу было весело. Пощечина, которой она низвергла розу в небытие, до сих пор жгла руку. Экстаз от того момента сложно было сравнить хоть с чем-то. Абсолютная вседозволенность, вкус победы на языке, напополам с кровью и пеплом. А потом все было утрачено в один миг. Но теперь она отыграется сполна. Вернет должок и заберет по праву причитающееся. А заодно перестанет чувствовать себя калеченным ошметком былого. Осталось найти мальчишку. Его образ то и дело возникал перед глазами, замутненный. Скорее, издевка мироздания, чем реальная подмога. От старика тоже не было никакой помощи. Он лишь указал ей направление, предположив, что парня схватили и направили в распределительный пункт. Уверенности в его словах было мало. Скорее, надежда. «Что же, проверим». Она толкнула скулящего проверяющего в плечо, надеясь, что ему правда больно. Серван отшатнулся к столу, налетел на него задницей, едва не перелетев на другую сторону. Аж сделала несколько шагов вперед. Силы стоило беречь, но удержаться было сложно. Подпустив немного жару в ладонь, она саданула его размашистой пощечиной. Голова мужчины откинулась в сторону. По подбородку потекла кровь. След от удара начал стремительно краснеть. Схватив любителя чужих жен за шиворот, она развернула его лицом к столу, ткнула носом в исписанные непонятными закорючками листки. Их смысл оставался загадкой. Контекст был понятен с его слов, однако грамота никогда не входила в список ее увлечений. А потому священнику еще предстояло потрудиться напоследок. «Давай!» Продолжая скулить, он пальцами поворошил листочки. Слезы капали на них, расплываясь округлыми узорами. «Я... простите меня!» «Мне не нужны извинения. Мне нужно подтверждение!» Серван водил пальцем сохранившейся руки по строчкам, вымазав все своими соплями. Аж нетерпеливо прищелкнула пальцами. Наконец священник пролепетал. «Нет такого!» «Извини, я не расслышала!» Аж демонстративно покрутила собственное ухо, уже мечтая о том, как превратит его зареванное лицо в головешку. «Никто по имени Эдвин Гертран не прибывал в распределительный пункт!» Чувствуя растущее недовольство, Серван зачастил пуще прежнего. «Я несколько раз проверил, даже в другие месяцы нигде нет. Из дубов привели горсть ребят, все верно, но никого с таким именем!» «Ошибка? Ты мог не записать его, перепутать?» Аж с угрозой наклонилась вперед. «Нет, нет, я же столько лет работаю здесь, я никогда...» Он вновь разрыдался. Она озадаченно пристукнула пальцами по столешнице. «Точно нет?» «Уверяю вас, госпожа, я говорю правду, вот сами взгляните!» Аж скользнула глазами по закорючкам, не желая выдавать свою неграмотность. «Проклятие! Да какого паршивого дерьма она вообще об этом думает?» Моргнув, она ладонью пристукнула по столу. Бумаги обратились в пепел. Священник едва не сполз на пол. «Где те, кто привез его?» «Уже отбыли, госпожа. Ускакали прочь». «Куда?» «Я не знаю». Он сглотнул. «Правда не знаю. Гвардейцы мне не докладывают. Куда-то севернее, может, к Аргенту». «По прибытии он мог назвать не свое имя». «Он... с ними не было никаких сопровождающих бумаг. Внезапная тряска. Наверное, мог, только зачем?» «Иногда люди говорят и делают совсем не то, чего от них ждешь, дорогой мой». Она провела пальцем по его подбородку. «Ты — наглядный пример». «Я...» Легкое касание превратилось в хватку. Она сжала пальцами его челюсть так, что губы распахнулись в беззвучном крике. Серван захрипел, но жидкости его тела уже кипели. Впитывая приятный жар, она смотрела, как его тело быстро высыхает, чернеет, только глаза блестели до самого конца. Мастерство, отточенное за долгие годы. Когда все было кончено, аж мыском сапога пнула горстку пепла, разбросав ее по полу. Втянула ноздрями запах гари, без удовольствия осознав, что жилка беспокойства забилась сильнее где-то внутри. Лучше бы парню оказаться поблизости. Ведь в бумагах и правда могла быть ошибка, верно? Вместо ответа она внезапно почувствовала сильную слабость. Настолько, что пришлось опереться на стол, тяжело дыша. Будь оно все проклято. Следующим действием ей виделось выжечь этот дом дотла, заодно со всеми прилегающими, а может и остальным городом в придачу. Почему бы и нет? Впрочем, подобные развлечения сейчас обходились дороже, чем когда-либо. С раздражением она вновь черкнула каблуком по пеплу, отлипла от своей опоры. Не стоило давать себе волю на пути сюда, но иногда так сложно сопротивляться. «Хорошо, хорошо, она потерпит. Распределительный пункт не так далеко. Зарево на горизонте только помешает. Но когда она окажется на месте, лучше бы все сложилось так, как ей хочется. Иначе тот, кто придет на место Сервана, будет отсылать матерям горстки пепла вместо сыновей. Уже это она может пообещать, в том числе и самой себе». Решив так, аж удовлетворенно кивнула и, задумчиво катая пепел меж пальцев, прошествовала к выходу.